Введение. Издаваемая по заказу благочестивая литература о Ленине после смерти этого великого деятеля разлилась полноводной рекой по Советскому Союзу и приняла размеры настоящего потопа в преддверии и во знаменование столетия его рождения в 1970 году. В миллионах экземпляров поток изданий и переизданий, воспоминаний и комментариев, документов и свидетельств, экзегез и восхвалений, поэм и песен, а также всевозможных изображений, перехлестнул через границы коммунистической империи и разливается по всему миру посредством гигантского пропагандного аппарата, доселе невиданного в истории. Бригады апологетов изощряются в раздувании обстоятельств, в размазывании ничтожнейших подробностей, более или менее верных или вымышленных, незначительных или воображаемых, имеющих касательство к Владимиру Ильичу, чьи самые прозаические действия, самые заурядные жесты превозносятся до крайней гиперболичности. Он не только был гениален, что известно каждому, но обладал всеми добродетелями, всеми врожденными дарами, всеми приобретенными качествами, всеми великими и малыми талантами. Он всегда был прав, всегда был непогрешим. Но можно себя спросить, что останется от этой нескончаемой, полной повторений агиографии, когда время сделает свое дело? Уже теперь лишь малая часть ее удерживается. Надо отдать Ленину справедливость. Он отчасти предчувствовал, что претерпит память о нем, когда в 1917 году писал в «Государстве и революции» по поводу революционных мыслителей. После их смерти делаются попытки превратить их в безвредные иконы, так сказать, канонизировать их, предоставить известную славу их имени для утешения угнетенных классов и для одурачения их. На эту унылую мысль с полным основанием часто ссылались, начиная с автора настоящего введения, но этот безвредный характер иконы требует теперь серьезной поправки. Учитывая то влияние, которое оказывает в настоящее время житийная легенда ленинизма. Достаточно хотя бы перечитать «Государство и революцию», чтобы объективно признать, до какой степени Ленин мог ошибаться в своих взглядах на будущее, в мотивировке своего революционного предприятия, в своих теоретических концепциях, которые все были опрокинуты практическими завершениями. Так, полвека спустя, после этой книги, советское государство осуществляет поразительную антитезу того, что предначертал его основатель. То, что «Государство и революция» постоянно переиздается там, где факты с несомненностью опровергают предвидение и утверждение, высказанные предвозвестником новых времен о неизбежном уничтожении бюрократии, армии, полиции, всякого принуждения, одним словом, о немедленном отмирании и будущем упразднении государства, то есть о золотом веке бесклассового общества, все это показывает, с каким презрением наследники непогрешимого относятся к населению, подчиненному их господству, их пропаганде или их влиянию. просматривая писания, отчеты и речи Ленина, поражаешься похвальным многократным повторением лейтмотива: «Я ошибся, мы ошиблись. Я, кажется, сильно виноват перед рабочими России. Тут была также большая моя вина. Мы в России сделали тысячи ошибок. Мы наглупили достаточно в период Смольного. Мы сделали и еще сделаем огромное количество глупостей» и так далее. Все это никогда не отмечается в громадной литературе, которая развивает догмат ленинской непогрешимости. В стране торжествующего социализма также запрещается отмечать резкие перемены, крутые повороты и даже самоопровержения, которыми изобилует деятельность безупречного вождя. Ленин всегда предсказывал и доказывал, что грядущая русская революция будет буржуазной. Он несколько раз менял свою позицию в аграрном вопросе, приняв под конец ту, которую защищали его противники, народники, а в конечном счете отказался и от нее. Он высказывался против Совета в 1905 году и даже в середине 1917 года. Он представлял себе русскую революцию только как прелюдию к всемирной пролетарской революции. Он гарантировал на бумаге пользование в будущем всеми правами человека, всеми свободами, гражданскими и политическими. И он отменил их вскоре. Он настойчиво ратовал за спешный созыв учредительного собрания, готовясь в то же время разогнать его ману милитари не менее спешно. Он дал приказ вторгнуться в Польшу и задним числом сожалел об этом. Он обязался дать всем народностям Российской империи возможность самоуправления и затем с помощью Красной армии покорил их. Он попробовал навязать штурмовой коммунизм, по его собственному выражению, и скатился к НЭПу. Он посадил Сталина в секретариат партии и горько об этом раскаялся в следующем же году. Увы, слишком поздно. В конце концов, все его усилия привели к отрицанию всего того, чего он хотел и о чем возвещал с убежденностью пророка. Даже приблизительный перечень ошибок, в которых признался Ленин, и противоречий, которые он не успел признать, внес бы в его биографию, теперь стандартизированную, весьма убедительные нюансы. И это говорится здесь без намерения чернить его и смешивать этот список со списком преступлений Сталина. В том же порядке идей не менее удивительные последовательные переиздания империализма как высшей стадии капитализма. Другой гениальной брошюры, вышедшей в 1916 году, в которой неоспоримый учитель показывает паразитизм и загнивание капитализма и утверждает, что империализм есть канун социальной революции пролетариата. И это во всемирном масштабе. Более полувека прошло, а советское государство, провозглашенное с 1936 года окончательно социалистическим, не может развивать свою отсталую экономику без помощи загнивающего капитализма, который продает ему свою передовую технику, предоставляет долгосрочные кредиты и поставляет немало готовых заводов. Errare humanum est, конечно, но заслуженной репутации Ленина скорее только вредит, когда его худшим ошибкам приписываются черты гениальности. Он сам, несомненно, не позволил бы перепечатывать те из его писаний, которые по прошествии времени обнаруживают пределы его интеллекта. В глазах Ленина пролетарская революция слишком серьезное дело, чтобы ее доверить пролетариату, как это правильно замечает Тибор Самуэли. Надо было поэтому сформировать профессиональных революционеров и организовать их по военному образцу, подготовить их так, чтобы они были в состоянии атаковать регулярные силы старого порядка. Согласно этому пониманию, рабочие и беднейшие крестьяне служат пушечным мясом, тогда как главные роли возлагается на численно ограниченный генеральный штаб, руководящий центр, и на младший командный состав, то есть на испытанных рядовых партийных работников. Как следствие этого, лет через 10 после октября советский режим после смерти его создателя упрочился, и в нем новая олигархия, признание Ленина, в конечном итоге стала всецело господствовать и безжалостно эксплуатировать все трудящееся население. В то время как горстка младших командиров, поставленных на ответственные участки, смогла уничтожить соратников Ленина, идеологов марксизма, элиту традиционной интеллигенции, чтобы увековечить свою абсолютную власть, усовершенствованный тип восточной деспотии. Это не позволяет, однако, отождествлять Ленина со Сталиным. Несомненная ответственность первого и виновность второго не того же самого порядка. Одного не было бы, конечно, без другого. Но к ним нельзя подходить с одной меркой, тем более что Ленин был совершенно чужд низких побуждений, личных амбиций. При жизни он не терпел комплиментов по своему адресу, и тем более лести, и охотно потешался шутками, ходившими на его счет. В высших сферах партии и Коминтерна в шутку цитировали непочтительные выражения Карла Радека, назвавшего Ленина гениальным дураком, подразумевая под этим, одно слово здесь исправляло другое, что упрощающая мысль стратега, которая, пренебрегая перипетиями и тактическими подробностями, отбрасывала существенные возражения, видела дальше других и, в конце концов, торжествовала над, казалось бы, неопровержимыми доводами. И намек также на способность Ленина восстанавливать in extremis безнадежное положение, принимая меры, противоречащие его собственной политике, которая вела к гибели. К примеру, не обещал ли Ленин, в случае, если кайзеровская Германия откажется от справедливого и демократического мира, вести против нее революционную войну? А ведь это не помешало ему заключить в Брест-Литовске германский империалистический мир, неизбежный, бесспорно, но похабный. Как если бы у Ленина действительных оснований для исторического престижа было не вполне достаточно, ревнители культа его личности сочиняют еще новые. Один пример. Сестра Ленина, Мария Ильинична, серьезно рассказывала, что после казни их брата Александра, народника-террориста, в высокой морали, самоотверженности и непоколебимости которого никто не сомневается, будущий Ленин будто бы сказал: «Нет, мы пойдем не таким путем». Она хотела этим указать, что молодой Владимир был уже марксистом и говорил от имени коллектива «Мы» в 1887 году. Напомню, что Марии тогда было всего 9 лет, а Владимиру 17. Эта историка не выдерживает критики, но все апологеты повторяют ее без конца. Зато правоверные, но неверные последователи Ленина при составлении огромных сборников о нем хладнокровно изымают все, что их стесняет, в том числе, например, важнейшее свидетельство Бонч-Бруевича о том, что Ленин с восторгом расхваливал ему Сергея Нечаева, пресловутого убийцу студента Иванова, бесстыдного апологета систематической лжи и беспощадного преступления, из которого Достоевский создал жуткого героя бесов. С еще большей легкостью они цензуруют воспоминания самых близких Ленину соратников, особенно тех, кого Ленин упомянул в своем завещании, как своих возможных преемников и коего Сталин предал смертной казни. Священные писания ленинцев не упоминают также, что ясновидящий Ленин отобрал в свой подпольный интимный кружок изрядное число шпионов и провокаторов. Не только Малиновского, его доверенное лицо пар экселленце, для кого он сам писал речи, которые тот произносил в Думе, но и Житомирского, и Черномазова, и Брендинского, и Романова, и Шурканова, и других агентов охранки. В то же время, в довершение непоследовательности, ученые Института марксизма-ленинизма, псевдоним сталинизма, используют любой случай, чтобы подчеркнуть, что Зиновьев, Каменев, Бухарин, Пятаков, Раковский, Радок и Рыков, не говоря уже о Троцком, вне конкурса, все были предателями и бандитами, продавшимися империализму. Стало быть, Ленину удалось привлечь к себе только лжесподвижников, враждебных и вредных его делу и ему лично. Выходит, сей мессия был окружен только иудами. Еще одна иллюстрация его безупречной прозорливости. Что касается произведений Максима Горького, то они тщательно очищаются от всего, что опровергает легенду, выработанную эпигонами. Помимо этого, нужно признать, Ленин был простым и скромным в своем поведении. Он был хорошим сыном, хорошим братом, хорошим супругом, неутомимым работником, аккуратным, точным, избегающим рекламы, пренебрегающим почестями, бескорыстным в обыденном смысле этого слова, неподкупным, проникнутым своими идеями до фанатизма, непоколебимо верящим в свои теории более или менее схематизированного марксизма, примененные к его полуазиатской стране. И, наконец, и главным образом, нужно это признать, он сумел захватить власть и ее удержать. Но какой ценой и с какими последствиями? Личность сложная. Человек обыкновенный и в то же время необыкновенный. Его знали бы плохо, его вряд ли понимали бы, если пришлось бы довольствоваться Ленинианой, которую Москва обрушивает водопадом на весь земной шар. По счастливой случайности на Западе оказался бывший большевик, честный и очень осведомленный, к счастью, свободный от влияния хозяина и групповой схоластики, свидетель беспристрастный и бесстрашный, проницательный наблюдатель, с независимым характером, восстающий против всякой ортодоксии, подчиняющийся только велениям своей совести. Человек, исключительно способный внести неоценимый вклад в подлинную биографию Ленина. Две книги на эту тему уже вышли за подписью Валентинова. Эта книга третья. Николай Владиславович Вольский, или Самсонов, или Юрьевский, или Валентинов, если упомянуть только главнейшие его литературные псевдонимы из целой дюжины. Близко познакомился с Лениным в 1904 году. В качестве почтительного ученика в течение нескольких месяцев он часто посещал его, пока не порвал с ним из-за разногласий в области философских спекуляций. Более точно, по причине нетерпимой позиции Ленина, резкой и грубой, в споре по вопросу о трансцендентальной теории познания, который мог быть и должен был быть корректным между культурными людьми, одинаково преданными одному и тому же делу. В дальнейшем и до самой своей смерти Вольский Валентинов не переставал внимательно наблюдать своего раздражительного бывшего учителя, страстно интересоваться его идеями и его революционной работой, его деятельностью как государственного мужа, и написал страницы наиболее искренние и правдивые, наиболее поучительные и знаменательные из тех, на какие вдохновил Ленин своих современников. Настоящая книга является частью этого ценнейшего свидетельства, ни с каким другим не сравнимого.